Секунду Дэвид колебался. «Хорошо, много времени это займет». Клифтон Лоуренс взглянул на него и улыбнулся. «Нет, не думаю». Они спустились на лифте на палубу «С», где им пришлось пробираться сквозь толпу пассажиров и провожающих. По коридору подошли к большой двойной двери. Клифтон открыл ее и жестом пригласил Дэвида войти. Они оказались в пустом кинозале. Дэвид в недоумении огляделся. «Это здесь?» «Это здесь», — Клифтон улыбался. Он повернулся, посмотрел вверх на киномеханика в будке и кивнул. Механик любил деньги. Клифтону пришлось выложить целых $200, чтобы тот согласился помогать ему. «Если здесь об этом узнают, то я потеряю работу», — ворчал киномеханик. «Никто ничего не узнает», — заверил его Клифтон. «Это просто такая шутка. Вам надо будет только запереть дверь, когда мы с приятелем войдем, и начать крутить фильм. Через 10 минут мы уже выйдем оттуда». В конце концов механик согласился. Теперь Дэвид недоумевающе смотрел на Клифтона. «Так это кино?» «Да вы садитесь, мистер Кэнион». Дэвид сел возле прохода, вытянув вперед свои длинные ноги. Клифтон уселся напротив. Когда погас свет и на большом экране замелькали яркие картинки, он стал наблюдать за лицом Дэвида. Ощущение было такое, будто кто-то бьет его в солнечное сплетение железными молотками. Дэвид видел чудовищные события на экране, но его мозг отказывался воспринимать то, что видели его глаза. Джилл, молодая Джилл, такая, как тогда, когда он только влюбился в нее, лежала на кровати обнаженная. Он ясно видел каждую ее черточку. Он смотрел, онемев и не веря своим глазам, как какой-то мужчина уселся верхом на девушку и всадил свой пенис ей в рот. Она начала сосать его любовно и нежно. На сцене появилась рыжая девица. Она раздвинула ноги Джилл и глубоко запустила в нее язык. Дэвиду показалось, что его сейчас вырвет. На одно мгновение он с неожиданной вспышкой надежды подумал, что это может быть монтаж, фальшивка, но кинокамера фиксировала каждое движение Джилл. Потом в кадре появился мексиканец и влез на Джилл. И тут перед глазами Дэвида опустилась туманная красная завеса. Ему опять 15, и это свою сестру Бет он видит там наверху. Это она, его сестра, сидит в постели верхом на голом мексиканце-садовнике и восклицает: «О, Господи, я люблю тебя, Хуан! Трахай же меня, не останавливайся!» А Дэвид стоит в дверях и изумленно смотрит на любимую сестру. Его обуяла слепая, непреодолимая ярость. Он схватил лежавший на письменном столе стальной нож для бумаг, подскочил к кровати, отшвырнул сестру в сторону и всадил нож в грудь садовника. Еще раз и еще. Кровь забрызгала стены, и он услышал, как Бет кричит: «О, Боже, нет, прекрати, Дэвид, я люблю его, мы поженимся». Кровь была повсюду. В комнату вбежала мать и отослала Дэвида. Но потом он узнал, что мать звонила окружному прокурору, близкому другу Кэнионов. Они долго разговаривали в кабинете, и тело мексиканца отвезли в тюрьму. На следующее утро было объявлено, что он совершил самоубийство у себя в камере. 3 недели спустя Бет поместили в психиатрическую лечебницу. Сейчас невыносимое чувство вины за то, что он сделал, накатило на Дэвида, и он пришел в неистовство. Он сгреб сидевшего напротив человека и ударил его кулаком в лицо. Он молотил его, выкрикивая какие-то дикие, бессмысленные слова, мстя ему за Бет и за Джилл, и за собственный позор. Клифтон Лоуренс пытался защищаться, но был бессилен остановить эти удары. Получив удар в нос, он почувствовал, как там что-то хрустнуло. От удара в зубы кровь хлынула ручьем. Он беспомощно стоял, ожидая, когда на него обрушится следующий, но внезапно все прекратилось. В зале слышалось лишь его хриплое дыхание и чувственные звуки, доносящиеся с экрана. Клифтон вытащил носовой платок и попытался остановить кровь. Спотыкаясь, он вышел из кинозала и, прикрывая платком нос и рот, направился к каюте Джилл. Когда он проходил мимо столовой, качающаяся кухонная дверь приоткрылась на минуту, и он прошел в кухню мимо суетящихся поваров, стюартов и официантов. Клифтон набрал в тряпку кусочков льда и приложил их к носу и ко рту, потом пошел к выходу. На пути у него оказался огромный свадебный торт, увенчанный миниатюрными сахарными фигурками невесты и жениха. Клифтон протянул руку, отломил у невесты голову и раздавил ее в пальцах. Потом он пошел искать Джилл. Судно отчалило. Джилл ощутила его движение, когда лайнер водоизмещением в 55 тысяч тонн начал плавно отходить от пирса. Непонятно, что так задерживает Дэвида. Джилл уже заканчивала распаковываться, когда в дверь каюты постучали. Она поспешила к двери с возгласом «Дэвид!». Джилл открыла дверь и протянула руки. Там стоял Клифтон Лоуренс с разбитым окровавленным лицом. Джилл уронила руки и уставилась на него. «Что ты здесь делаешь? Что с тобой случилось?» «Я просто зашел поздороваться, Джилл». Она с трудом понимала, что он говорит. «И кое-что передать тебе от Дэвида». Она непонимающе смотрела на него. «От Дэвида?» Клифтон прошел в каюту. Джилл почувствовала беспокойство. «А где Дэвид?» Клифтон повернулся к ней и сказал. «Помнишь, какие раньше были картины? Там были хорошие парни в белых цилиндрах и плохие парни в черных цилиндрах. А в конце всегда было известно, что плохие парни обязательно получат по заслугам. Я вырос на этих картинах, Джилл. Я вырос, веря, что в жизни все так и есть, что парни в белых цилиндрах всегда побеждают». «Не понимаю, о чем ты говоришь? Приятно сознавать, что иногда в жизни все происходит точь-в-точь так, как в тех старых картинах». Он улыбнулся разбитыми кровоточащими губами и торжественно произнес. «Дэвид ушел навсегда». Она недоверчиво смотрела на него. В этот момент они оба ощутили, что судно остановилось. Клифтон вышел на веранду и посмотрел вниз, перегнувшись через борт. «Иди-ка сюда». Поколебавшись, Джилл пошла за ним, охваченная каким-то необъяснимым растущим страхом. Она перегнулась через поручни и увидела внизу, как Дэвид пересаживается на лоцманский катер, чтобы покинуть Британь. Она сжала поручни, ища опоры. «Но почему?» — ошеломленно спросила она. «Что случилось?» Клифтон Лоуренс повернулся к ней и сказал: «Я дал ему посмотреть твой фильм». И она мгновенно поняла, что он имеет в виду. «О, Боже мой! Нет! Только не это! Ты же убил меня!» — простонала Джилл. «Значит, мы квиты». «Уходи!» — пронзительно закричала она. «Убирайся отсюда!» Она кинулась на него, вцепилась ногтями ему в щеки и глубоко разодрала их. Клифтон размахнулся и сильно ударил ее по лицу. Она упала на колени, обхватила голову руками. Клифтон долго стоял и смотрел на нее. Именно так он и хотел ее запомнить. «Пока, Жозефина Чински», — сказал он. Клифтон вышел из каюты Джилл и направился на шлюпочную палубу, прикрыв нижнюю часть лица носовым платком. Он шел не спеша, изучая лица пассажиров, в поисках свежего лица необычного типа. Ведь никогда не знаешь, где можешь наткнуться на новый талант. Он чувствовал, что снова готов работать. Как знать, возможно, ему повезет, и он откроет еще одного Тоби Темпла. Вскоре после ухода Клифтона Клод Дессар подошел к каюте Джилл и постучался. Ему никто не ответил, но изнутри до него доносились какие-то звуки. Он выждал несколько секунд, потом повысил голос и сказал: «Миссис Темпл, это Клод Дессар, начальник хозяйственной службы. Я пришел спросить, не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» Ответа не было. К этому моменту внутренняя сигнализационная система Дессара захлебывалась воем. Все инстинкты говорили ему, что здесь происходит какая-то страшная беда, и у него было предчувствие, что в центре событий каким-то образом стоит эта женщина. Череда диких, нелепых предположений пронеслась у него в голове. Ее убили или похитили, или... Он попробовал повернуть дверную ручку. Дверь была не заперта. Дессар медленно открыл ее. Джилл Темпл стояла в дальнем конце каюты спиной к нему и смотрела в иллюминатор. Дессар открыл было рот, чтобы заговорить, но что-то в ее неподвижно застывшей фигуре остановило его. Он неловко постоял минуту, размышляя, не удалиться ли ему тихонько. как вдруг послышался какой-то жуткий заунывный звук, словно вой раненого животного. Чувствуя себя бессильным свидетелем такого глубокого страдания, Дессар ретировался, осторожно прикрыв за собой дверь. Он постоял несколько секунд за дверью, прислушиваясь к доносившимся изнутри звукам, потом глубоко обеспокоенный повернулся и направился к зрительному залу на главной палубе. В тот вечер во время ужина за капитанским столом пустовали два места. Капитан подал знак Дессару, который в качестве хозяина сидел в компании пассажиров рангом пониже, через два стола от капитанского. Извинившись перед сотрапезниками, Дессар поспешно подошел к капитанскому столу. «А, Дессар!» — приветливо сказал капитан. Он понизил голос, и тон его изменился. «Что случилось с миссис Темпл и мистером Кэнионом?» Дессар окинул взглядом других гостей и прошептал: «Как вам известно, мистер Кэнион перешел на лоцманское судно у Амброузского плавучего маяка. Миссис Темпл находится у себя в каюте». Капитан тихонько выругался. Он был человеком педантичным и не любил, когда нарушался заведенный им порядок. «Черт побери, у нас ведь все готово к свадебной церемонии», — возмутился он. «Я знаю, капитан». Дессар пожал плечами и закатил глаза. «Ну, американцы есть американцы». Джилл сидела неподвижно одна в полумраке каюты, съежившись в кресле и подтянув колени к груди. Она оплакивала, нет, не Дэвида Кэниона, не Тоби Темпла и даже не саму себя. Она оплакивала маленькую девочку по имени Жозефина Чински. Джилл хотелось столько всего сделать для этой девочки, и вот теперь все чудесные волшебные мечты погибли. Джилл застыла, ничего не замечая, оцепенев от горя. Еще несколько часов назад ей принадлежал весь мир. У нее было все, чего она когда-либо желала. А теперь у нее нет ничего. Она не сразу поняла, что опять болит голова. Она сначала не замечала этого из-за другой боли, той мучительной боли, которая вгрызалась глубоко в ее внутренности. Но теперь она почувствовала, что обруч у нее на лбу затягивается все туже. Она подтянула колени еще ближе к груди, приняла положение плода в утробе матери, стараясь отключиться от всего окружающего. Она устала, страшно устала. Ей хотелось лишь сидеть вот так вечно, и чтобы не надо было думать. Тогда, может быть, эта боль прекратится, хотя бы ненадолго. Джилл дотащилась до постели, легла и закрыла глаза. И тогда она это почувствовала. Волна холодного, зловонного воздуха накатилась на нее, окружая ее со всех сторон, прикасаясь к ней. И она услышала его голос, зовущий ее по имени. «Да», — прошептала она, — «да». Медленно, бессознательно Джилл встала и вышла из каюты, повинуясь зову голоса, который звучал у нее в голове. Было 2 часа ночи, когда Джилл вышла из своей каюты на опустевшую палубу. Она стала смотреть вниз на море, наблюдая за тем, как тихо плещутся волны о борт рассекающего воду судна, прислушиваясь к голосу. Теперь головная боль усилилась, виски сжимало словно тисками, но голос говорил, что беспокоиться не надо, что все будет прекрасно. «Смотри вниз», — приказал голос. Джилл посмотрела вниз, на воду, и увидела, что там что-то плавает. Это было лицо. Лицо Тоби, которое улыбалось ей, а из-под воды смотрели на нее его синие глаза. Подул холодный ветер и мягко подтолкнул ее ближе к поручням. «Мне пришлось это сделать, Тоби», — прошептала она. «Ты ведь понимаешь меня». Голова в воде кивала, качаясь на волнах, звала ее к себе. Ветер стал еще холоднее, и тело Джилл задрожало. «Не бойся», — шептал ей голос. «Вода глубока и тепла. Ты будешь здесь со мной навсегда. Иди же, Джилл». Она на секунду закрыла глаза, но когда открыла их, улыбающееся лицо не исчезло, оно плыло с лайнером, а изуродованные конечности безвольно болтались в воде. «Иди, иди ко мне», — звал голос. Она перегнулась через поручень, чтобы все объяснить Тоби, и тогда он оставит ее в покое. Но порыв ледяного ветра толкнул ее, и вот она парит в мягком, бархатном ночном воздухе, кружась в пространстве. Лицо Тоби все ближе и ближе, оно встречает ее, и она ощущает, как парализованные руки обхватывают ее тело, обнимают ее. И вот они соединились навсегда, навеки. Потом остался только мягкий ночной ветер и неподвластное времени море. И звезды там, наверху, где все это было написано.